Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 5 марта. В эфире общественного радио программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента. В Арцахе находится делегация Минздрава Армении. Совет Арцахского госуниверситета заслушал годовой отчет ректора. Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент НКР Баку Саакян присутствовал на посвященном 60-летию со дня рождения национального героя Армении, героя Арцаха Вазгена Саркисяна, торжественном мероприятии, состоявшемся в 8-й отдельной мотострелковой бригаде имени полководца Вазгена Саркисяна Центрального оборонительного района армии обороны. В своем выступлении Баку Саакян отметил, что Вазген Саркисян является одним из тех исключительных военных политических и общественных деятелей, которого будут помнить и современники, и будущие поколения, как самоотверженного командира и друга, мудрого и компетентного руководителя и лидера, большого патриота и полководца. Президент Саакян подчеркнул, что в Арцахе всегда помнят и чтят Вазгена Саркисяна, при непосредственном и действенном участии которого были одержаны славные победы, сформирована армия обороны, обеспечено становление и развитие новонезависимой республики. Своими делами и прожитой жизнью он поистине похож на легенду, которая будет жить веками, постоянно вдохновляя и воспитывая поколения, ведя их к новым победам. И таким образом он продолжит осуществлять свою патриотическую миссию, службу вечного солдата Родины, подчеркнул президент. В мероприятии приняли участие третий президент Армении Серж Саркисян, второй президент НКР Аркадий Гукасян, предводитель Арцахской епархии архиепископ Паркев Мартиросян, госминистр НКР Григорий Мартиросян, министр обороны Карен Абрамян, родные и соратники Вазгена Саркисяна, другие должностные лица. Министр здравоохранения Армении Арсен Тарасян находится с рабочим визитом в НКР для ознакомления с проблемами местного здравоохранения и поиском путей их совместного решения. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Армении, визит организован по приглашению министра здравоохранения НКР Араика Багиряна. В рамках трехдневного визита Арсен Тарасян встретится с государственным министром НКР, министрами здравоохранения и обороны. Одновременно Арсен Тарасян посетит областные медицинские центры и военные госпитали. Как сообщили только что, вчера состоялась встреча делегации Минздрава Армении с госминистром НКР Григорием Мартиросяном. Последний приветствовал совместные программы в сфере здравоохранения, в частности, электронную систему и пилотную программу медстрахования, подчеркнув необходимость социальной составляющей указанных программ. В свою очередь, министр здравоохранения Армении Арсен Тарасян сообщил о намерении передать Арцаху 10 современных карет скорой помощи. Во встрече принял участие министр здравоохранения НКР Араик Багирян. Сегодня состоялось заседание Совета Арцахского государственного университета, которое провел его председатель, госминистр НКР Григорий Мартиросян. Совет заслушал отчет ректора Армена Саркисяна о проделанной в 2017-18 учебном году работе. По словам ректора, главной целью являлось повышение качества образования. Որպես գերխնդիր ունենալով կրթության որակի բարձրացումը 5 ֆակուլտետի եւ 20 ամբյոնի միջոցով, որտեղ դասավանդել է 186 հիմնական դասախոս. В ВУЗе 5 факультетов, 20 кафедр, 156 основных преподавателей, 14 из которых профессора, 73 доценты. Средний возраст преподавателей 52 года. В настоящее время в ВУЗе на бакалавру обучается 2259 студентов, 45% которых обучаются бесплатно. Бакалавриати усановների թիվը կազմել է 2259. Նկատվում է усановների թվի նվազման միտում. По словам ректора, заметна тенденция уменьшения числа студентов. Գիտական ծախսերին հատկացված գումարը ընդամենը 2.7 միլիոն դրամ, տնտեսությունից առանձին հետազոտական պատվերներ չեն ստանում։ Համասարանի եկամուտները զրոյական։ Армен Саркисян уделил особое внимание на состояние научного развития. Бюджетом на эти цели выделено всего лишь 2,7 миллиона драмов. Нет государственных заказов, заказов от экономики и, соответственно, у университета нулевой доход. Тарва антацкум, хамасанум казмакерпелен, мег тасняки цавели гитажовнер, евон терцумнер. В отчетном году проведено свыше 10 научных конференций и чтений, опубликованы 243 научные статьи, а также 9 монографий. Арцахский госуниверситет имеет партнерские связи с около 40 вузами. Впервые был организован международный летний лагерь с участием более 80 студентов Арцаха, Армении и зарубежья. После вопросов и обсуждений работа ректора в отчетном учебном году признана удовлетворительной. Совет утвердил программу стратегического развития АРГУ на 2019-2023 годы. В работе совета приняла участие министр образования, науки и спорта НКР Нарине Агабалян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Руководитель Главного информационного управления аппарата президента Республики Арцах Давид Бабаян на днях заявил о создании новой партии под названием «Консервативная партия Арцаха» и о том, что примет участие в предстоящих 2020 году выборах в парламент Республики Арцах. В этой связи мы взяли у него интервью. Давид Климович, что побудило вас пойти на этот серьезный шаг? Ну, знаете, я думаю, что ситуация в нашей республике вступает в качественно новый этап, и будут уже сформированы новые органы государственной власти. И учитывая тот опыт, те идеи, то видение, которое есть вместе со своими соратниками, мы решили продолжить быть полезным Родине и считаем, что одним из наиболее эффективных методов является создание политической силы, которая будет представлена в Национальном собрании, чтобы там непосредственно работать уже в законодательной сфере, законы принимать важные, потому что от закона во многом зависит то, как наша страна будет развиваться. Не только от законов, но и от исполнения этих законов. А для этого мы должны присутствовать, то есть люди, которые имеют такие потенциалы, опыт работы, являются с моральной точки зрения, имеют достаточно высокие качества моральные. Это очень важно, потому что мы вступаем в новый этап, где профессионализм, моральные качества являются предоминантными принципами, ценностями, которые мы должны использовать. Мы очень высоко оцениваем то, что было сделано за последние 30 лет, и мы обязаны просто сохранить то, что есть. Новые реалии требуют также соответствующих подходов. Новых подходов. Это не может быть борьбой настоящего с прошлым, своего рода синтез. Взять лучшее, отбросить то, что мешает нашему дальнейшему развитию, идти вперед. Что ляжет в основу идеологии вашей партии? Мы, во-первых, это законность, наши национальные традиции, наша история, наши ценности, плюс профессионализм, работа и вера. Во внешней политике у вас, наверное, есть свое видение. Да, конечно, есть свое видение, потому что мы считаем, что будущее Арцаха главным компонентом является именно безопасность. То есть поддержание высочайшего, оптимального уровня безопасности. Без этого у нашего народа и нашей государственности нет будущего. И мы будем делать все возможное в этом направлении. А во внутренней политике какие вы видите нововведения? Чтобы наше государство было жизнестойким, необходимо, чтобы, во-первых, у нас всегда на самом высоком уровне было понимание важности государства, законность в первую очередь, непримиримая борьба с коррупцией и любого рода нарушениями. Это должно быть основным критерием. И, естественно, интеграция с матерью Армении, с нашей диаспорой, восприятие всего наилучшего и прогрессивный консерватизм. То есть поддержание всех тех лучших традиций, потому что мы народ, который основывается на ценностях, не на цене. А чтобы ценностная компонента была мощной, она не может быть устарелой, не соответствующей. Без прошлого не может быть будущего, но жить прошлым тоже опасно. Поэтому синтез всего того, что есть, плюс, естественно, то, что мы должны и обязаны поддерживать. Каждая партия имеет свой лозунг. Вы уже придумали лозунг своей партии? Мы в процессе, но те идеи, которые я озвучил, будут лежать в основе. То есть это традиции, это закон, это трудолюбие, вера и оптимизм. Есть силы, которые вас поддержат? Есть у вас соратники? Я думаю, что эти идеи для нашего народа являются органической идеологией, естественной. Поэтому мы рассчитываем, что у нас будут много сторонников. Спасибо за интервью. Я вам желаю успехов, удачи в политической жизни. Вам тоже спасибо. И о погоде. В среду 6 марта на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Термометры покажут ночью минус 4 плюс 1, днем 10-15 градусов тепла. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.